Прошло еще немного времени, и она спросила: «Ты согласен?» «С чем?» «Ты разве не прочитал о ее визитах на улицу Сен-Пер, о спальне? В мое время...» Тут она замкнулась. Комиссар не хотел доставлять ей огорчения, но тем не менее рискнул напомнить. «А ты уже забыла тот небольшой лесок в долине Шеврес?» Если Мартин Шапьюи не краснела, то мадам Мегре залилась густым румянцем. «Не можешь же ты считать, что это то же самое?» «Почему?» «Но это же было за неделю до нашей свадьбы». «А у них за 2 месяца?» «Если бы они поженились». «Если они не поженятся, то никак не по ее вине». Мадам Мегре дулась на мужа чуть ли не четверть часа. Они добрались до края парапета канала, потом шли вдоль самой кромки воды, останавливаясь возле каждого рыбака. Когда она, наконец, улыбнулась, не в силах более сердиться на него. «Почему ты так сказал?» «Потому что это правда». «И ты с хвастливым видом поведал бы об этом журналистам?» Не найдя ответа на этот вопрос, Мегре предпочел набить трубку. И в тот момент, когда остановился, чтобы ее разжечь, по земле и по его шляпе застучали крупные капли дождя. Глава 5. Алиби доктора Жава. Хорошая погода, стоявшая более недели, испортилась, и гроза бушевала почти всю ночь. Утром похолодало, кое-где висели клочья тумана, а солнце бледным пятном едва проглядывало сквозь тучи. Но не капризы погоды нагоняли на Мегре тоску. В тот момент, когда он выходил за своими газетами, жена, как и накануне, поинтересовалась: «У тебя есть какие-нибудь планы на сегодня?» Он ответил, что нет, как, впрочем, говорил это и раньше. «А тебя не огорчит, если мы пообедаем дома?» Он не сразу понял, куда она клонит. «Почему бы это должно было меня огорчить?» Тогда мадам Мегре вздохнула. «У меня что-то разболелись ноги. Хотелось бы денек передохнуть». Иначе говоря, ее страшило не посещение ресторана, а прогулки по Парижу, что ей навязывал муж после этого. «Какой же сегодня день?» Находясь в отпуске, он потерял счет времени. «Должно быть, уже пятница?» «Конечно, она устала». «Ну ладно, я пошел». «Ты вправду не пал духом?» «Нет». Конечно, мадам Мегре устала, к тому же ей требовалось время, чтобы привести в порядок свой гардероб. Ведь каждый день, чтобы доставить удовольствие, она надевала разные платья, а столько летних туалетов у нее не было. Да, не следовало ему заставлять жену питаться в сомнительной забегаловке, что возле бульвара Шапель, а затем тащиться пешком под дождем. А он-то думал, что это ее забавляло. Оба они тогда промокли, а Мегре при порывах ветра ее подзадоривал. «Представь, что ты на берегу моря!» Впрочем, все это было неважно. Просто у нее действительно побаливали ноги. Он купил свои газеты и, несмотря на прохладную погоду, уселся в уголке террасы кафе и заказал ставший уже традиционным кофе. Утренние газеты не сообщали ничего нового относительно интересовавшего комиссара дела. Они довольствовались повторением, причем менее подробным. Мегре ощутил пустоту, как если бы дознание застыло на мертвой точке. Он даже почувствовал себя обманутым. И первой его мыслью было: чем же тогда они занимаются? Комиссар подумал о Жанвье и других инспекторах с набережной Орфевр по долгу службы, призванных разгадывать такие сложные загадки. И прошло довольно много времени, прежде чем над огорчением вновь возобладало чувство юмора, и он посмеялся над самим собой, сообразив, что у него сработал рефлекс среднего читателя, которому не дали своего пару раз в день чтива. В какой-то момент у него, как у заурядного гражданина, возникло впечатление, будто полиция бездействует. И теперь он стал лучше понимать настойчивость репортеров, штурмовавших дверь его кабинета в ходе расследования какого-нибудь сенсационного дела. «Сообщите нам хотя бы что-нибудь новое, комиссар! Любую мелочь!» Он наскоро просмотрел газету, прогноз погоды, дорожные происшествия и дошел до длиннющей статьи о будущем телевидения. Остаток утра прошел спокойно. Он побродил по улицам, посетил пару небольших бистро, где выпил аперитива,